17. Оно сознательное, поскольку сопровождается формами избирательности, рефлексии, блаженства и самости. Избирательность есть грубый опыт относительно объекта сознания. Рефлексия – тонкий. Блаженство есть внутренний подъем. Самость есть сознание единства с собственным «я». Здесь первая ступень сосредоточения, сопровождаемая всеми четырьмя формами, называется с избирательностью. Вторая лишена избирательности, с рефлексией. Третья лишена рефлексии, с блаженством. Четвертая лишена и его, только самость. Все эти ступени сосредоточения называются наделенными опорами. Далее о бессознательном сосредоточении. Каков метод его достижения и какова его собственная природа? Да, мы не прочитали Вивекананду. Прочти Вивекананду. 16-й. И 16-й, и вот и 17-й. 16-е. Полное освобождение от привязанности, связанное с отрешенностью даже от определенных свойств, и происходит из знания истинной природы Пуруша. Наивысшее проявление силы вайраги – это отрешенность даже от привязанности к определенным свойствам. Но прежде всего нам нужно разобраться в том, что есть Пуруша, душа, и о каких свойствах идет речь. Философия йоги учит: вся природа состоит из трех сил или свойств. Это тамас, раджас и сатва. В физическом мире они проявляются как темнота или бездеятельность, притяжение или отталкивание и равновесие. Вся природа во всех ее проявлениях состоит из различных сочетаний этих трех сил. Философы Санхи делят природу на различные категории, но душа человека вне категории, ибо она вне природы. Она светоносна, чиста и совершенна. Сознание, которое мы наблюдаем в природе, есть не более чем отражение «я» в природе. Сама по себе природа вне чувственна. Следует помнить, что говоря о природе, мы включаем сюда и ум. Ум природен, природна и мысль. Природа есть все, начиная от мысли и кончая самыми примитивными проявлениями жизни. Природа обволакивает и душу, а когда природа совлекает свою оболочку с души, душа предстает во всем своем величии. Освобождение от привязанностей более всего способствует выявлению души. Следующий афоризм определяет суть самадхи, совершенного сосредоточения, которое есть цель йоги. Сосредоточение, называемое истинным знанием, есть то, что сопровождается рассуждением, развлечением, блаженством, неопределенностью личного начала. Существуют две разновидности самадхи: сампраджнята и асампраджнята. В сампраджнята самадхи проявляются все силы, управляющие природой. Есть четыре вида такого сосредоточения. Первый именуется савитарка. Тут ум снова и снова сосредотачивается на объекте, отделяя его от всех остальных. В соответствии с категоризацией санхи существуют два рода объектов для сосредоточения. Первое. 24 вида природы, лишенные чувствования. Второе. Один Пуруша, обладающий чувствованием. Этот раздел йоги целиком основан на философии Санхи, о котором я вам уже рассказывал. Вы помните, что личное начало, воля и ум обладают единой основой. Это читта, или их общий субстрат. Читта вбирает в себя силы природы и возвращает их в виде мыслей. Должно быть также нечто, где энергия и материя становятся одним. это нечто имеет название авьякта, природа в непроявившемся состоянии, какой она бывает до сотворения, и в чем она опять становится при окончании цикла, с тем, чтобы опять затем проявиться. Кроме этого, Пуруша – духовное начало интеллекта. Знание есть сила, и познавая, мы обретаем власть над познанным. Поэтому ум, сосредотачиваясь на различных элементах, приобретает власть над ними. Савитарка и есть тот вид медитации, в котором объектами являются внешние элементы мироздания в их грубой форме. Витарка означает вопрос, савитарка, сопровождаемая вопросом. То есть в данном случае мы как бы вопрошаем элементы, чтобы вместе со знанием о себе они дали человеку, медитирующему, о них и власть над собой. Однако обладание властью не приводит к освобождению. Власть – это все то же стремление к удовлетворению желаний. А в этой жизни нет удовлетворения, и бесполезно искать его. Старый урок, который так плохо дается человеку. Усвоив этот урок, человек выходит из пределов этой вселенной, и он свободен. Обладание же свойствами, которые обычно называют оккультными, еще сильнее привязывают к миру и в конечном счете лишь усиливает страдания человека. Хотя, как ученый Патанджали указывает на эти возможности, он не упускает случая предостеречь людей от них. Есть и другой вариант той же самой медитации, когда человек старается выделить элементы из времени и пространства и думать о них, как они есть. Этот вариант называется нирвитарка, без вопроса. При медитации более высокого уровня объектом, который является танматра, высокие элементы, рассматриваемые во времени и в пространстве, возможна медитация савичара с развлечением и нирвичара без развлечения, когда пять элементов берутся, как они есть, вне времени и вне пространства. На следующем уровне объектом медитации являются уже не элементы, грубые или тонкие, а внутренний орган, орган мышления. Если он рассматривается вне качеств активности или пассивности, тогда медитация носит название сананда, самадхи, блаженство. Когда объектом медитации становится сам ум, когда медитация набирает зрелость и глубину, когда перестают замещаться грубые и тонкие элементы, и остается только сатвическое состояние эго, выделенное из всего остального, тогда это сасмита самадхи. Человек, достигший его, освобождается от тела. По ведическому определению он может считать себя освобожденным от грубой плотской оболочки, хотя тонкая оболочка все равно, конечно, остается. Заветной цели этот человек не достигает, но сливаясь с природой, он получает название Пракрити Лая. Не удовлетворяясь этой ступенью и идя далее, он стремится к цели, к свободе. Все. Угу. Ну и еще раз, это же 17-й, да, афоризм вот по Академии наук, книжке, ага. Чтобы... Ага. Оно сознательное, поскольку сопровождается формами избирательности, рефлексии, блаженства и самости. Ну, здесь вот что мы можем пока сейчас добавить, сказать, потому что все остальные вопросы в дальнейшем мы будем, ну, как бы рассматривать. Ну, в общем, пока это оставим афоризм без комментариев. Пойдем дальше. Дальше, пожалуйста. 18. Другое сосредоточение, при котором остаются только формирующие факторы, предваряется практикой, обуславливающей прекращение деятельности сознания. Бессознательное сосредоточение это остановка сознания, при которой прекращается вся его деятельность и остаются лишь санскары, то есть бессознательные формирующие факторы. Метод его достижения – высшее бесстрастие, ибо практика работы с объектом, как опорой сознания, не может служить средством его реализации. Опорой бессознательного сосредоточения становится причина остановки деятельности сознания, не имеющая предметной реальности. При таком сосредоточении объект отсутствует. Состояние сознания, которому предшествует такая практика, лишается опоры, как если бы оно было наделено несуществованием. Так возникает это лишенное семени сосредоточение, называемое бессознательным. Оно, как известно, бывает двух видов – обусловленное методом и обусловленное существованием. Из них сосредоточение, обусловленное методом, свойственно только йогинам. Значит, все, это афоризм, это какой по счету? 18-й с комментарием. Вот теперь я два этих афоризма прокомментирую, 17-й и 18-й. Так вот, здесь есть два таких момента, что мы вспоминаем, что йога Патанджали – это в первую очередь работа с сознанием и сосредоточение, так сказать, те или иные виды как бы действия, что ли, сознания. И здесь мы должны различить как бы два принципиальных способа или метода. Первый способ или метод, когда мы концентрируемся на тех или иных объектах, явлениях, то есть есть вовне нечто, на что мы концентрируем свое сознание. Каким образом? Опять же, мы начинаем думать только лишь об этом объекте. То есть это размышлять или думать, или просто направлять внимание и как бы созерцать какой-то объект? Да, конечно. Ну, то есть здесь это процесс, он как бы объединенный. Вот я свижу, там, не знаю что, тарелку, да, или кружку. Я думаю о ней, да? То есть я думаю, вот она кружка. Я стараюсь удержать свое внимание на ней, но рано или поздно мое внимание начинает прыгать. Приходят другие мысли. Другие мысли мне говорят, а вон ковер. Я опять же, свое внимание, здесь вот такая хорошая связка, в дальнейшем она будет более детально рассмотрена, между мыслями и вниманием. Сознанием и вниманием. Вот я опять возвращаю на объект. Вот она, эта кружка, глиняная кружка. Прекрасная глиняная кружка, да, сделанная из глины. То есть, если мое сознание, ну, понятно, оно не привыкло сосредотачиваться на одном, а тысячи других мыслей, постоянных, внешних, прыгают вокруг. Но я опять направляю на эту кружку. И рано или поздно во мне доминирует мысль только об этом объекте, об этой кружке. А другие все мысли, они пресекаются и отбрасываются. То есть я натренировал свое сознание таким образом, чтобы оно думало всего лишь об одном объекте. То есть что это значит? Вот у нас поверхность разума, на котором волны мысли. И вот рано или поздно возникает всего лишь одна волна мысли о кружке. А больше не возникает мысли ни о чем. После долгой-долгой практики, если я каждое утро буду по 2 часа медитировать на эту кружку, то рано или поздно я достигну такой способности, что я буду воспринимать только кружку и вообще забуду, где я, когда я, какое время суток, есть ли вообще что-нибудь вокруг. И это как бы медитация или работа с сознанием, которая опирается на некий объект. А И по своей деятельности эта медитация, она все-таки еще оставляет впечатление в моем разуме от внешнего мира, то есть оставляет следы кармы. Я сосредоточился на кружку, то есть я сосредоточился на нечто, что находится вовне меня. И я как бы делаю, оставляю отпечатки в этом мире следов кармы, что вот я какое-то время, находясь в этом мире, сосредотачивался на кружке. Поэтому это как бы способ сосредоточения вот с этим отпечатком, с оставшимся отпечатком вот на моем разуме, да, на поверхности моего разума. Это один способ работы, так сказать, сознания. Другой способ, если я сосредоточился на той вещи, которая есть моя пуруша, да, мое я, или сознание сосредоточилось само на себе. То есть при этом нет никакого внешнего объекта. Почему? Потому что сознание лишено, то есть наше я лишено, если угодно, материальности. И нет в этом мире ничего, чем является наше я. Наше я в принципе вне этого мира. И вот если я по утрам, вместо того, чтобы сосредотачиваться на этой кружке, сосредотачиваюсь на своем я, которое вне этого мира, вне пространства, времени, кармы, обусловленности или чего-то, то что при этом возникает? Возникает некое состояние, которое не оставляет отпечатков кармы. Ни хорошей, ни плохой, вообще никакой. Я как бы временно выпадаю, вываливаюсь из этого континуума пространства и времени, из этого закона причины и следствия, из этого кармического закона. То есть мое сосредоточение, здесь оно в книге Академии наук, да, почему-то называется бессознательным. Я считаю, что это никуда не годный термин. Это не бессознательное, да, а сверхсознательное. Да? То есть вот маленькая разница, но она много-много чего подчеркивает. Да? То есть бессознательно ассоциируется с какой-то вот тупостью, да. А здесь состояние, которое, как бы это сказать, оно на порядок выше. Но вернемся мы к этим двум афоризмам. А что такое вот избирательность, рефлексии? В дальнейшем там будут рассмотрены, не будем вперед забегать. Я хочу немножко о другом остановиться. Вот когда у нас есть объект, на котором мы медитируем, вот кружку, на которую по утрам, глиняная кружка, на которой я по утрам медитирую. А вот во время моего сосредоточения именно на этой кружке возникают ряд очень любопытных побочных эффектов, которые в простонародье называются сверхспособностями. То есть я начинаю знать все об этой кружке. Как бы кружка меня сама показывает мне всю информацию, которая только к ней имеет какое-либо отношение. Но да, и я могу сказать, кто, чего, как, зачем, ну, совершенно чудесные способности, когда я никогда не видел, как она делалась, да, и прочее. Но эти способности, замечательные сверхспособности, они все равно находятся в круговороте кармы. Это очень тонкая карма, но все-таки карма. Это может быть положительная карма по сравнению с той отрицательной кармой, когда мы находимся в состоянии просто тупого животного, но это все равно карма, это все равно обусловленность. То есть вот почему в йоге делается акцент на том, чтобы мы особо не зацикливались на сверхспособностях. Мы должны сверхспособностями пользоваться, безусловно, никто их не запрещает и не выбрасывает. Но это не должна стать самоцелью. Почему? По той простой причине, что любая сверхспособность — это еще как бы такая машина, которая будет плести тончайшую карму. То есть это все равно путы. Даже если эти путы очень заманчиво выглядят. Это все равно путы по сравнению с тем состоянием, когда мы концентрируемся на своем собственном «я». На, на лишенном объекта, при лишенном объекта, значит, медитации. Ну, это, наверное, как подходы, вот, да, вот когда сосредотачиваешься, проще сосредоточиться на кружке, потому что ты как бы видишь этот внешний объект, ты его, ну, как бы знаешь, чем на «я». Ну, переходит, наверное, человек от сосредоточения. Да, абсолютно правильно. Да. То есть это ступени на самом деле. То есть сперва человек в диком состоянии животного, разум его блуждает. Затем он в состоянии человека, когда он может концентрировать свое сознание более или менее. Затем состояние очень такого развитого, так сказать, адепта, развитого йога, который может удерживать свое сознание на том или ином объекте какое-то количество времени, на грубом объекте. Затем он может сосредотачиваться на тонком объекте. То есть, ну, на кружке проще сосредотачиваться на кружке. А вот, допустим, на каком-то там законе гравитации сосредоточиться уже тяжелее, потому что он не такой реально осязаемый. А сосредоточиться на каком-то том или ином принципе еще тяжелее. Но все равно это есть какая-то, так сказать, привязка к этому миру. И так эта степень утончения возрастает, возрастает, возрастает до тех пор, пока мы, значит, вообще в состоянии, когда в нашей чите нет ни одной волны. То есть нет ни одной вещи в этом мире, процесса или явления, на которой мы сосредоточились, но мы в сосредоточенном состоянии. Вот так мы могли бы описать этот процесс. Понятно, нет? Понятно, да. Понятно. То есть, когда сознание само... направлено на само на себя. Смотрящий смотрит смотрелкой на себя, да. Ну, то есть... Это самая чистая форма. Да, то есть, когда мы в сосредоточенном состоянии и сосредоточены мы на самой способности сознания. Мы осознаем саму способность сознания, да? Если это, ну, это какая-то... Да, то есть вот это состояние, оно, ну, фактически выводит нас из круговорота рождения и смерти. Почему? Потому что в нашей цепочке причин и следствий появляются белые пятна. Белые пятна свободы. То есть наше поведение, оно определяется предыдущими поступками, которые мы сделали. А оно, в свою очередь, какими-то причинами материального характера, или, ну, тонкоматериального характера, но все равно мы вынуждены бежать вот под гнетом вот этих вот причин и следствий. А тут начинает, как бы, мы начинаем в этой страшной машине жизни выламывать зуб за зубом в этих шестеренках, да? Вот, по идее, тебя должно было перемолоть в очередной кармической ситуации, да, а ты выломал несколько зубов вот такими состояниями, и все, и уже эта машина начинает давать сбой. Ты потихонечку начинаешь вырываться из обусловленного мира. То есть ты идешь уже к освобождению, ты опираешься в своей практике не на какие-то вещи в этом мире, а на нечто гораздо высшее. На свое собственное «я», которое выше, чем этот мир. И только лишь в этом плане ты как бы выходишь за пределы закона кармы. Ты не нельзя опереться ногой в болото, да, или в воду, да, ты погрузишься в нее. Точно так же нельзя освободиться, опираясь на этот внешний мир. Ты погрязнешь и утонешь в нем. Бесполезно это делать. Именно по этой причине столь многие системы пессимистичны. Они говорят, что вся эта жизнь страдания. По какой причине? Ты будешь всячески пытаться найти опору вовне, а вовне опоры в принципе быть не может. Опора внутри. Ты будешь хотеть получить какое-то наслаждение вовне, и ты будешь обречен разочаровываться. Ты хочешь страстно женщину, и ты думаешь, что твое наслаждение заключено во внешней женщине. Ничего подобного. Как только ты будешь опираться на эту женщину, да, то есть она всего лишь, ну, как тебе сказать, то, что открывает в тебе в самом. Если же ты будешь опираться на самого себя, вот только тогда в этом случае внешняя женщина будет приносить тебе удовлетворение. А мы как в забытии, мы кидаемся в другую сторону, да? Мы, вот есть луна, а есть отражение луны. Мы вместо того, чтобы смотреть на луну, смотрим на отражение этой луны. Мы кидаемся страстно и не получаем. Точнее, мы какое-то мгновение нам кажется, что мы получили это. А спустя совершенно непродолжительное время мы видим, как это как песок с пальцев ушло, и мы остались у разбитого корыта, а в руках черепки. Мы не получили того, к чему мы стремились. Почему? Вот именно по этой причине. А здесь возникает, опять же, эти белые пятна. Ну, то есть, как бы это реальная опора в нашем духовном пути. Это то, на что мы серьезно можем опереться. Это вот на эти моменты сознание самого себя. А в дальнейшем, хочешь получить такой опыт, ты его получишь. Хочешь другой, другой получишь. Но если ты будешь опираться не на внешнее, а на себя, тогда ты получишь все, что ты хочешь. Ты отработаешь все свои желания в этом мире. Самые безумные. Но только лишь в одном случае, если ты будешь опираться на свое «я», на свое сознание. В противном случае, если у тебя возникнет иллюзия опереться на что-то внешнее, то это внешнее под твоим натиском просто рассыпется. Итак, метод сознания, мы занимаемся сосредоточением. И сосредоточением, медитацией, вот этим всем спектром размышления, да, ну вот на европейские языки как это перевести. Слово meditation, оно тоже, кстати, это европейское слово. Если мы начинаем заниматься сосредоточением или медитацией, то по большому счету мы можем разделить их на две такие большие группы. Одна, так сказать, группа, вернее, две такие ступени. И первая ступень приводит, в общем-то, впоследствии ко второй ступени. Первая ступень – это тот первый афоризм, который ты прочитал. Прочитай его еще раз. Оно сознательно, поскольку сопровождается формами избирательности, рефлексии, блаженства и самости. Значит, вот первая ступень сосредоточения или работы, так сказать, концентрации сознания или, так сказать, вот этого метода. Это значит, что когда мы практикуем такого рода медитации, то оно близко по своему протеканию к тому образу, как действует наше обычное сознание вот в обычное время. То есть оно вызвано внешними объектами. И оно дает как бы реакцию на эти внешние объекты. Еще раз. То есть есть внешний объект или явление. Точная его копия формируется в разуме. И наше сознание концентрируется на вот этих волнах, которые вызваны вот этими объектами. Я думаю о Боге Шиве. Бог Шива формируется в моем сознании, формируется в моем разуме. И мое сознание высвечивает этот образ, сформированный в моем разуме. Есть внешний объект. Есть внешний объект. Есть разделение на субъект, и объект какой-то. Абсолютно точно. Есть, во-первых, разделение на субъект и объект. Во-вторых, это медитация или это концентрация, деятельность сознания, оно привязано к объекту, даже к такому высшему, как Бог Шива с атрибутами. То есть Бог Шива, ну, можем представить себе Бога Шиву, который там сидит в позе медитации, его обвивают там змеи, у него три глаза, ну и там все вокруг у него атрибуты. Сидит на горе Кайлас. Как бы ни был высок Бог Шива, какие бы он, так сказать, высочайший уровень не занимал, но у него есть атрибуты. И мы, по большому счету, концентрируемся на Боге с атрибутами. Я уже не говорю про просто обычный объект, как мы рассматривали в прошлый раз. Это просто глиняная кружка, которая в руке, вот мы концентрируемся на ней. Такой метод чань буддистов, да, то есть у них там всякие чайные церемонии, в том числе концентрация на том, что есть под рукой. Вот есть кружка, из которой они, значит, потягивают этот зеленый чай, вот они на ней концентрируются. Понятно, что даже разница между глиняной кружкой и Богом Шивы – пропасть. Но даже в такой большой-большой уровень, как концентрация или сосредоточение, или восприятие Бога Шивы в его атрибутах, это все равно метод обусловлен какой-то опорой. Вот есть какие-то свойства, есть какой-то образ. Бог Шива как-то выглядит, как-то его рисуют на картинках, как-то он нам представляется. Хоть он и всемогущий, но для нас он представляется с какими-то качествами. Вот он основатель йоги, он может медитировать, он может летать по воздуху, проходить сквозь стены, вообще творить чудеса, воскрешать из мертвых кого угодно, обладает всеми сверхспособностями, ситхами, может управлять разумами других людей, может подчинять себе все живые существа, которые находятся возле него. Но тем не менее, когда мы так думаем о нем, мы думаем с конкретными какими-то атрибутами. И мы можем настолько сильно быть поглощены образом Бога, Богом Шивы, да, что мы при этом перестаем воспринимать внешнюю реальность. Мы перестаем вообще что-то видеть, слышать, мы только все наши мысли сосредоточены на нем. То есть что это, что при этом происходит? В субстанции нашего разума возникает всего лишь одна волна. Это волна образ Бога Шивы. И наше сознание как бы преломляется всего в этой одной волне. В этой волне Бога Шивы. Вот на этом методе построены многие такие йоги, ну, которые иногда называют связанные с религиозностью. Вот, например, бхакти-йога. А мы в дальнейшем рассмотрим ее. Так вот, но тем не менее, это сосредоточение с атрибутами. Есть какое-то свойство, которое в разуме делает, значит, эту волну единую. В этой волне преломляется лучи нашего сознания, и сознание воспринимает только лишь этот образ. Вот как здесь упомянуто, ну там упомянута целая цепочка вот этих вот свойств, этих подходов. Они связаны с большим проявлением наслаждения. Почему? Потому что это наслаждение открывается, которое в нас заложено. Чем сильнее мы сосредотачиваем сознание, чем мы ему не даем, больше мы ему не даем рассеяться, а фокусируем в единый лучик, тем внутри себя мы испытываем все больше и больше наслаждения. Почему? Потому что наша внутренняя сущность как никогда как бы не распыляется, а как никакая сконцентрирована. Поэтому, если ты встретишь Кришнаита, который, и спросишь его, ну, чем он занимается, он тебе скажет: я повторяю сладкое имя Кришны. Я думаю только о Кришне и больше ни о чем. И ты будешь говорить ему: ну как ты там досуг проводишь? А он на тебя будет смотреть как на сумасшедшего. Он будет говорить: какой досуг? Для меня восприятие образа, так сказать, Бога Кришны — это и досуг, и недосуг, и все вместе взятое. То есть я могу быть поглощен этим образом часами, днями, сутками, неделями. То есть это такое где-то даже экстатическое состояние. Почему? Да потому что у него всего одна мысль о Боге Кришне. Больше ни о чем. И как только он в состоянии сосредоточиться вот только на этой одной мысли, его буквально как бы в смысле заливает, вот захватывает поток наслаждения и блаженства, которое суть его «я». Да? То есть размышление о Боге как об одном, ну, там, о Боге Кришне, оно приводит к тому, что это такой, если угодно, очень высокий ключ, но который открывает наслаждение, заключенное внутри себя, как ничто, ну, сильно. А вот эти стадии подхода к этому, это имеется в виду избирательности, там, рефлексии, блаженности? Там будет в дальнейшем в трактате, мы еще коснемся вот этих аспектов. Но сейчас я хочу, чтобы ты понял две эти разницы. Так вот. Итак, первая ступень – это когда у нас есть объект для высвечивания сознанием, но как бы, ну если угодно, внешне. Чем сильнее концентрация, тем больше наслаждения человек сам себе открывает. Кришнаит может с утра до ночи сидеть, повторять имя Кришны, из комнаты не выходить, и когда ты его, когда, ну а мы думаем: Господи, сидит там в своей келье, что-то там такое бормочет себе под нос, да, вокруг столько всего интересного, там по телевизору передачи интересные показывают, на улице там птички поют, а он сидит и повторяет. Так вот, к сожалению, для вот людей непосвященных, они не знают, что по силе наслаждения, по силе жизни А вот этот кришнаит, который сидит один в комнате и повторяет имя Кришны, он переживает на порядок больше. На порядок, чем даже, не знаю, Джеймс Бонд, который там на супер-мерседесе удирает от какого-нибудь, наоборот, догоняет какого-нибудь там разбойника. По силе своей как бы жизни, по ее насыщенности, по ее окрашенности, по ее, ну, как бы вот, ну, то, что полноте. Мы называем полноте до жизни, он на порядок сильнее. А многие просто этого не понимают, но это их проблемы. Вот. Но, тем не менее, сосредоточение вот на таком объекте, это одна ступень. В дальнейшем наступает следующая ступень. Это когда сознание концентрируется само на себе. Само на себе. Но для того, чтобы сознанию сконцентрироваться самому на себе, ему надо узнать, что так может быть. А вот чтобы узнать, что так может быть, идет следующий процесс. Вот зеркало разума, в котором всего лишь одна волна, допустим, Бог Кришна, или Бог Шива, или кружка глиняная, или еще что-нибудь. Но всего лишь одна мысль. Вот гладь озера, а на ней всего одна волна. У обычных людей там миллиарды этих волн. Поэтому свет сознания, который падает, просто растворяется, распыляется. А тут всего одна волна. И эта одна волна, как линза, концентрирует лучи сознания. И в таком состоянии находится продвинутый кришнаит. Ну, кришнаит, который долго занимается. А вот дальше может наступить следующий момент, когда и эта последняя волна исчезает. И остается всего лишь гладь озера. Гладь разума. Ничего нет. И лучи сознания, ведь сознание мы можем, наше я сознание может направлять в любую сторону. Но оно в принципе не может понять, что можно его направить вовнутрь. Просто у него нет даже зацепки для такого как бы действия, если угодно так выразить. А вот в тот момент, когда разум отточен, когда убраны все мысли, кроме одной, а затем и эта последняя мысль убирается, в долю секунды сознание видит отражение самого себя и вдруг понимает. А ведь можно смотреть не только вовне, ну имеется в виду, можно смотреть не только в разум, но и в себя, в смотрящего. И вот с этого момента сознание поглощается само собой. Это очень глубокая самадхи, это очень глубокая экстаз, это очень глубокое сосредоточение. Так вот, чтобы сделать первый шаг, нужен отточенный разум. Но в дальнейшем он уже не перестает быть нужным. Как только сознание понимает, что можно смотреть в другую сторону, уже все, зеркало не нужно. Есть такая очень красивая легенда или такая притча, достаточно часто повторяющаяся, что когда-то львенок попал в стадо коров и всю свою жизнь провел среди коров. И думал, что он корова, точно так же ел траву, до тех пор, пока другой, значит, лев, случайно не увидел, который пришел, значит, в то же место, увидел, что лев среди коров. И он очень удивился, подошел и сказал ему: «Ты знаешь, кто ты?» Тот сказал: «Нет, я ягненок». А после чего лев, ну, уже большой, говорит: «Пойдем, говорит, к озеру, ты посмотри на свое отражение». Этот маленький львенок посмотрел на свое отражение, увидел, что он действительно лев, и все, и стал львом. Больше ему не надо смотреть в это озеро, чтобы постоянно, так сказать, помнить, что он лев. Вот точно так же и наш разум. Он, по большому счету, вся эволюция его направлена на то, чтобы в один прекрасный момент наше «я» взглянуло в него, как в зеркало. И увидев само себя, как в зеркале, поняв, кто оно есть, в дальнейшем оно может выбросить это зеркало. В дальнейшем «я» уже не пользуется разумом. Да? То есть все, функция эволюционная разума отработана. Можем его смело выбрасывать. И после этого наступает как бы, вот как там сказано, опять же, без, как они назвали это, бессознательное состояние. Сознание – это никуда не годный термин. Это не бессознательное, это сверхсознательное состояние, сознание. Бессознательное – это когда, не знаю, тупая корова в состоянии, не знаю, алкогольного опьянения, которая лежит и ничего не… Ну, как бы это уровень тамоса. Ну да, понятно. Здесь уровень предельного, как сказать, ясности. Предельной ясности, причем настолько предельной, что разум уже не нужен. То есть, как у коровы не нужен разум, потому что его просто нет. Ну, или там у камня, или дуба. Просто нет этого разума. Так и у йога. Только разум может подвести к этому состоянию. Абсолютно точно, да. Абсолютно точно, да. То есть, он мягко-мягко подводит для того, чтобы я один, хотя бы один раз взглянула в него, как в зеркало. В дальнейшем оно может использовать это зеркало, может выбросить его. Ну вот только это можно сделать только когда останется одна мысль, да, и потом вообще не будет мысли. То есть когда там мысли, они как бы автоматически сознание притягивают смотреть не вовнутрь, а вовне. Абсолютно правильно, да. То есть мысли... Когда есть мысли, даже одна мысль о Боге Шиве или о Боге Кришне, то сознание все равно смотрит вовне. Оно не смотрит на само себя. Но это метод, чтобы в дальнейшем подойти к тому, чтобы смотреть на само себя. Именно в этом и есть смысл всех религий. Когда нас призывают в храме чтить Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, или если мы в Папуа-Новая Гвинея, где нас призывают, значит, молиться какому-нибудь местному людоеду, воплощению всех сил небесных, да, то призывают нас всего лишь к одной вещи с точки зрения йоги Патанджали. Это чтобы эта мысль о Иисусе Христе или о каком-то другом идеале со временем заняла полностью наше сознание, чтобы не оставалось ничего, кроме этой мысли. Чтобы в зеркале нашего сознания осталась всего лишь одна волна, одна мысль. А каким образом потом эта одна мысль убирается? Поговорим потом. Поговорим, да. Это хороший вопрос, серьезный. Серьезный вопрос. Серьезный вопрос. Не буду пока забегать вперед. Так вот, в дальнейшем, вот следующий афоризм, который ты прочитал, приводит нас именно к этому состоянию. Когда сознание воспринимает само себя, не нуждаясь в зеркале разума. Разум уже больше не нужен. Он отработал свое. И в этом смысле это можно назвать как вообще отсутствие сосредоточения. Почему? Да потому что внешний человек не отличит. Потому что сознание, вот этот вот лучи сознания, они вне нашего мира. Мы не можем их как-то схватить. А когда человек сам на себя поглотился, он вроде как исчез из этого мира. То есть, во всяком случае, ни один профессор, ни один внешний эксперт никогда тебе не скажет. Вот сейчас человек поглощен, сам его сознание поглотило само себя, либо он просто умер. Его вроде как и нет. Отсюда как бы и следует, что вроде как и сосредоточения нет. Вроде как и исчезло сосредоточение, вроде как и сознание исчезло. Потому что если до этого оно заставляло как-то двигаться наш разум, и как-то мы могли зафиксировать деятельность сознания, то теперь все. Нет ни одного критерия, чтобы определить, что сознание вообще есть. Поэтому это в принципе вещь недоказуемая. Если ты скажешь, я побывал в Америке, а тебя спросят, да, замечательно, докажи. Ты полезешь в карман, там и достанешь какой-нибудь, там, не знаю, предмет, который, допустим, продается только в Америке. Допустим, тебе Джордж Буш-младший подарил ручку свою личную, значит, или еще какие-нибудь свидетельства того, что ты побывал в Америке. И... Ну, более-менее всех скептиков ты всегда можешь найти такие свидетельства, которые удовлетворят. Да ты скажешь, ну если не верите мне, спросите вот у посла Соединенных Штатов, он меня там видел, а что ему врать? Ну, кто-то пойдет, спросит, тот, допустим, подтвердит, и все. Ну, то есть, всегда можно найти какие-то моменты для доказательства. А вот тут ты побывал в той области, из которой ты не можешь принести ни один предмет, потому что он выше этого всего. И вот по этой причине, когда говорят, веришь ты в религию или нет, когда тебя просят доказать религию, то самое большое доказательство, самое окончательное доказательство, ты никогда ни от кого не получишь. Ты можешь только лишь сам испытать этот опыт. Это принципиальный такой, вот, такой момент. Какой бы ни был развеликий, распрекрасный святой, но вот это состояние, когда сознание поглощается само собой, он тебе не сможет доказать. Просто не сможет. То есть, и нет, он ничего не может принести, никакой оттуда предмет. Точнее сказать, я здесь, может быть, лукавлю. Он может принести, значит, вот после этого состояния что-то, да? То есть, где разница тогда, что человек находился просто, напился водки и валялся, как труп, да? Или он находился в самадхи? Единственный критерий, что он там побывал, это изменившаяся его жизнь. Начиная с этого момента, если он остался жить. Это почему? Потому что нередки случаи бывают, что когда человек сам в себя поглотился, и потом решил, а что мне, собственно, обратно возвращаться? Я уже отработал в этом мире все, что я мог сделать. Мне здесь больше делать нечего. Если у него нет мотивации вернуться, чтобы помогать другим, вот единственная мотивация, за которую он может вернуться. Больше у него нет ни одной мотивации, чтобы возвращаться. Абсолютно. Ты его не прельстишь ничем на свете. Единственное, что он, из-за чего он может вернуться, это только лишь из-за того, чтобы другим существам помочь пройти тот же самый, как сказать, те же самые ступени. Так вот, если же он возвращается, этот человек меняется. Это вдруг начинают чувствовать. За ним начинают чувствовать очень большую силу. За ним начинают чувствовать мудрость. Он ведет себя, внешне ничем не выделяется, как если бы вели все, но каждый его поступок, он наполнен какой-то до конца непонятым смыслом. То есть, что-то сверх. И, как правило, так сказать, вокруг него невольно начинают собираться люди, потому что они как бы чувствуют вот это что-то запредельное, что-то выходящее за обычный опыт людей. Вот именно это является единственным притягательным моментом учеников к учителю. Вот это единственный такой как бы момент, который связывает их, потому что ученики чувствуют это нечто запредельное в учителе, интуитивно. А точнее, как бы их собственное сознание как бы немножко входит в резонанс и где-то находит тот же самый отклик. Вот именно поэтому. Поэтому что, допустим, связывает учителя и ученика? Да, по большому счету всего лишь это, что ученик чувствует направление, хотя оно материально никак не выражается. То есть прямых таких доказательств? Да, вот он, никакая справка, понимаешь, никакой там, не знаю, там бумажка там или еще какие-то другие вещи, они не являются доказательствами, что это является учитель или это не является учитель. Вот, как ты помнишь, так время от времени появляются люди, которые начинают задавать такой серьезный на самом деле вопрос легитимности. Вот здрасте, гуру. А ну-ка докажите мне, что вы гуру, а не пройдоха. А я послушаю. Буду ли я у вас учиться или не буду я у вас учиться? То есть, очень хороший, закономерный вопрос. Да? И действительно, так сказать, если тебя кто-то чему-то учит, то ты еще 5 раз должен подумать, а учиться ли у этого человека. То есть, ты должен как бы доказать. Но как бы надо, в общем-то, правде смотреть в глаза. Объективных доказательств вот в плане обычной нашей жизни ты не получишь. Ты не получишь никакой справки о том, что вот этот именно гуру, а вот все остальные нет, пройдохи. Да? То есть, по большому счету, доказательство тебе может принести твое собственное «я». То есть, если ты почувствуешь интуитивно в человеке учителя, вот это будет являться самым большим доказательством. А все справки, регалии, будь он хоть бы там, не знаю, там пятижды как бы святой Советского Союза, по большому счету не являются доказательством. Не являются, да, потому что это можно подделать. Но это еще не говорит о том, что является ли человек действительно этим святым. Поэтому, если ты увидишь однажды пьяного святого, значит, в какой-нибудь канаве вместе с какой-нибудь, там, не знаю, девушкой легкого поведения, то это может оказаться как и великий святой, так и пройдоха. И подсказать тебе сможет только лишь твое «я», больше ничто. С другой же стороны, ты можешь прийти и увидеть, там, лицезреть гуру, который будет летать по воздуху. Но если твое «я» скажет, что не то, то даже если он летает как реактивный самолет, понимаешь, по небу, это не является никаким абсолютно как бы моментом доказательств. Вот, значит, ну мы отвлеклись. Итак, начиная с этого момента, то есть если человек переживает такое состояние, когда сознание поглощается само собой, то для внешнего наблюдателя это состояние, как если бы он был вообще в бессознательном состоянии. То есть вот в этом плане термин «бессознательный», который здесь приведен, он в принципе правильный. Для внешнего наблюдателя. Для внешнего наблюдателя, но для человека, знающего вот эти вот ступеньки, я бы это назвал сверхсознательным состоянием. Да, чтобы отличить его от состояния, в котором пьяный забулдыга упал, значит, после того, как выпил бутылку водки. То есть это предельная активность вообще сознания. Да, если у забулдыги это предельная пассивность, когда разум не работает, то у святого тоже разум не работает. Но это предельная активность, которая вывела к тому, что разум уже не нужен. Он уже отработал свое. Если первый еще даже не начинал его использовать, то второй уже его использовал и выкинул. Вот, вот в этом смысле, опять же, если ты будешь встречать такие утверждения в йоге, как «убей свой разум», как «уничтожь свои мысли», да, то есть то, что на непосвященных производит удручающее впечатление, ты должен понимать это правильно, да, что тебя не призывают быть безумным идиотом, да, каким-нибудь безмозглым, а призывают отработать разум до максимального, отточить его до максимального блеска, взглянуть один раз на него, а затем выбросить. Он тебе больше не нужен. Вот. А вот это именно, то есть это очень высокая планка. Очень-очень высокая планка. Так вот, итак, сосредоточение бывает сознание, то есть в двух этих ступенях. С объектом и без объекта.